К удивлению Фондорина, шли без привала. Педали он крутил экономно, подлаживаясь к пешим, однако верст через 20 начал уставать, а черные куртки не проявляли каких-либо признаков утомления. Обед продолжался четверть часа. Все, в том числе и Камата, проглотили по 2 рисовых колобка, выпили воды и снова построились. Эраст Петрович, который едва успел разложить на салфетке сандвичи, приготовленные заботливой Обаяси-сан, был вынужден жевать на ходу, догоняя отряд. Сзади, ворча, тянул своего росинанта Маса. В 5 часу пополудни, отмахав верст 30, свернули с тракта на узкий проселок. Места тут были совсем дикие, во всяком случае, нога европейца сюда явно не ступала. Никаких примет западной цивилизации в маленьких убогих деревеньках глаз Фондорина не обнаруживал. Ребятишки и взрослые, разинув рты, пялились не только на велосипед, но и на круглоглазого, диковинно одетого человека. И это всего в нескольких часах езды от Йокогамы. Лишь теперь титулярный советник начал осознавать, как тонок лак модернизации, которым властители наскоро покрыли фасад древней империи. Несколько раз встретились коровы в цветных фартуках с нарисованными драконами в соломенных лаптях поверх копыт. Деревенские использовали столь импозантно разряженных буренок в качестве вьючной и тягловой скотины. Титулярный советник спросил у Каматы, и тот подтвердил: «Глупые крестьяне мясо не едят и молока не пьют, потому что они тут совсем еще дикие, но ничего, скоро и к ним придет демократия». На ночлег остановились в довольно большой деревне, расположенной на самом краю долины. Дальше начинались горы. Староста разместил артель в общинном доме, рабочих во дворе, мастера и инженера внутри. Соломенный пол, никакой мебели, деревянные стены из бумаги. Это, значит, и был Хотеру, про который говорил утром Камата. Из других постояльцев там был лишь бродячий монах с посохом и котомкой для подаяний, но он держался поодаль и все время отворачивался, не желал осквернять взор видом волосатого варвара. Фондорину вздумалось пройтись по деревне, но жители вели себя не лучше бонзы. Дети с криком разбегались, женщины визжали, собаки заливались лаем, так что пришлось вернуться. Явился смущенный староста, много кланялся и извинялся, просил Гайдзинсана никуда не ходить. «Фуру пазанто невасуайтман», — перевел Камата, смеясь, «ю сакасу манки синку». Свесив длинные руки и переваливаясь, он заковылял по комнате и при этом хохотал во все горло. Эраст Петрович не скоро понял, в чем дело. Оказалось, что белых в деревне отродясь не видывали, но один из местных жителей много лет назад был в городе и видел в тамошнем цирке страшную дрессированную обезьяну, которая тоже была по-чудному одета. У Фондорина глаза такие же большие и синие, вот невежи и перепугались. Камата еще долго с удовольствием рассказывал, какие дураки крестьяне. У японцев есть пословица: «Семья остается богатой или бедной не дольше, чем 3 поколения». И это правда. В городе жизнь устроена так, что богачи через 3 поколения вырождаются, а бедняки пробиваются наверх. Таков закон справедливого Бога. Но в деревнях живут тупицы, которые не могут выбраться из нищеты уже 1000 лет. Когда родители дряхлеют и больше не способны работать, собственные дети относят стариков в горы и оставляют там подыхать, чтобы не тратить зря еду. Учиться новому крестьяне не желают, в армии служить не хотят. Как с таким быдлом строить великую Японию, непонятно. Но если за подряд взялся Цурумаки Дона, построим, никуда не денемся. В конце концов, Устав расшифровывать болтовню собеседника, титулярный советник отправился спать. Почистил зубы порошком «Диамант». Умылся в походной ванной, чрезвычайно удобной, только вода сильно пахла резиной. Масса тем временем разложил койку, закрыл ее зеленой сеткой и, отчаянно работая щеками, надул подушку. «Завтра», — сказал себе Фондорин и уснул. Последние 5 ри стоили вчерашних 11. Дорога сразу же круто забрала вверх, стала петлять между холмами, которые тянулись все выше и выше к небу. С велосипеда пришлось слезть, катить его за руль, и молодой человек пожалел, что не оставил машину в деревне. Уже далеко за полдень Камата показал на гору с заснеженной верхушкой. «Ояма! Теперь вправо-вправо!» 1004 футов, — определил на глаз Фондорин, задрав голову. «Не Казбек, конечно, и не Монблан, но возвышенность серьезная, ничего не скажешь». «Место, куда мы идем, немножко в стороне», — объяснил командир, который сегодня был сосредоточен и малоразговорчив. «Вытягиваемся цепочкой, не шумим». Шли еще 2 часа. Перед входом в узкое, но не длинное ущелье Камата спешился и разделил отряд на 2 части. Больший велел прикрыть головы листьями и ползти через теснину на брюхе. 10 человек оставил на месте с вьючными животными и поклажей. «Вышка! Смотреть!» — коротко пояснил он Эрасту Петровичу, ткнув куда-то вверх. Очевидно, где-то поблизости был наблюдательный пункт противника. 200 саженей ущелья титулярный советник преодолел таким же манером, как остальные. Костюм нисколько не пострадал. Специально предназначенный для горных прогулок, он был оснащен великолепными наколенниками и налокотниками из чертовой кожи. Сзади пыхтел Масса, ни в какую не согласившийся остаться при муле и велосипеде. Преодолев опасное место, дальше двигались в полный рост, но держались зарослей, а открытые места обходили. Камата явно знал дорогу, то ли получил точные инструкции, то ли уже бывал здесь раньше. Не менее 1 часа карабкались по лесистому склону вдоль каменистого ручья. На вершине командир махнул рукой, и черные куртки обессиленно повалились на землю. Камата жестом поманил Фондорина. Вдвоем они отошли еще 100 шагов, к голому, поросшему мхом валуну, с которого открывался обзор и на окрестные вершины, и на раскинувшуюся внизу долину. «Деревня Синоби там», — показал Камата на соседнюю гору. Она была примерно такой же высоты и тоже поросла лесом, но обладала одной интригующей особенностью. Часть верхушки, вероятно, вследствие землетрясения, откололась от массива и покосилась, отделенная от остальной горы глубокой трещиной. С противоположной стороны обрубок заканчивался пропастью. Это осыпался склон, не в силах удержать на своей накрененной поверхности толщу земли. Причудливая это была картина. Кособокий, зависший над бездной ломоть горы. Эраст Петрович приник к биноклю, но поначалу никаких признаков человеческого жилья не обнаружил, лишь тесно сомкнувшиеся сосны, долетающие зигзагом стайки птиц. Только к самому краю пропасти прилепилась какая-то постройка. Покрутив колесико, Фондорин увидел деревянный дом, должно быть, изрядного размера. От стены, уходя в никуда, торчало что-то вроде мостика или причала. Но кто будет там, на 200-саженной высоте, причаливать? «Момоти Тамба», — сказал Камата на своем своеобразном английском. «Его дом. Остальные дома снизу не видно. Сердце титулярного советника сжалось. О, Юми близко, но как туда попасть? Он еще раз медленно обшарил всю гору биноклем. Не понимаю, как они туда попадают. Неправильный вопрос. Командир черных курток смотрел не на гору, а на Эраста Петровича. Взгляд у него был одновременно испытующий и недоверчивый. Правильный вопрос, как мы туда попадем? Я не знаю. Цурумаки Дона сказал, гайдзин придумает. Думайте, я подожду. Нужно подобраться ближе, сказал Фандорин. Подобрались. Для этого пришлось подняться на вершину расколотой горы. Теперь обрубок был совсем рядом. К отсекшей его расщелине не шли, а ползли, стараясь не высовываться из травы, хотя на той стороне не было видно ни души. Титулярный советник прикинул размеры трещины. Глубокая, с отвесной стеной, не вскарабкаешься. Зато не широкая. В самом узком месте, где на той стороне торчит мертвое обгоревшее дерево, вряд ли больше 10 саженей. Вероятно, чтобы перебраться, синоби пользуются перекидным мостом или чем-то в этом роде. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Камата. «Можно туда попасть?» «Нельзя». Командир шепотом выругался по-японски, но смысл восклицания был понятен. «Так я и знал, что от чертова гайдзина не будет никакого прока». «Попасть туда нельзя», — повторил Фандорин, отползая от обрыва. «Но можно сделать так, что они сами оттуда вылезут». «Как?» Свой план вице-консул изложил на обратном пути. Скрытно расположить людей на горе напротив трещины. Дождаться, чтобы ветер задул в том направлении. Нужен сильный ветер, но в горах это не редкость. Подожжем лес. Когда синоби увидят, что огонь может распространиться на их островок, сами перекинут мост и вылезут на эту сторону тушить. Сначала перебьем тех, кто прибежит тушить огонь, потом по их же мосту проникнем в деревню. С многократными повторениями, переспрашиваниями, жестикуляцией изложение плана заняло всю обратную дорогу до лагеря. Стемнело, тропинки было не видно, но Камата шел уверенно и с пути ни разу не сбился. Наконец, уяснив суть предложенной диспозиции, надолго задумался. Сказал: «Хороший план, но не для синоби. Синоби хитрые. Если лес ни с того ни с сего загорится, заподозрит неладное». «Почему же ни с того ни с сего?» Фандорин показал на небо, сплошь затянутое черными тучами. «Сезон сливовых дождей. Грозы часто, особенно в горах. Видели, как часто в лесу попадаются обгоревшие деревья? Это от молний. Обязательно будет гроза. Удар молнии, загорелось дерево, ветер подхватил огонь. Очень просто». «Гроза будет», — согласился командир. «Но кто знает, когда? Сколько ждать? День, два, неделя». «День, два, неделя», — пожал плечами титулярный советник, подумав. «И чем дольше, тем лучше. У нас ведь с тобой, приятель, интерес разный. Мне Юми спасать, тебе крадущихся перебить. А если вместе с ними погибнет и она, что тебе за печаль? Мне нужно время, чтобы подготовиться». «Хороший план», — повторил Камата, — «но мне не годится. Я ждать неделю не стану. 2 дня тоже не стану. У меня тоже план. Лучше, чем у гайдзина». «Любопытно, какой?» Усмехнулся титулярный советник, уверенный, что старый вояка бахвалится. Донеслось приглушенное ржание, позвякивание, сбруи. Это подтягивался караван, преодолевший ущелье под покровом темноты. Черные куртки быстро сняли с мулов тюки и ящики. Затрещали доски. В свете потайных фонарей заблестели стволы винчестеров, лоснящиеся от фабричной смазки. «Про лесной пожар — это хорошо, это правильно!» — довольным голосом приговаривал Камата, следя за разгрузкой четырех больших ящиков. В них оказалась разобранная горная пушка крупповского производства, 2,5-дюймовая новейшего образца, раз Петрович видел такие среди трофеев, захваченных у турок во время недавней войны. «Стрелять из пушки? Сосны загорятся, синоби побегут. Куда? На дне трещины поставлю стрелков. С другой стороны, где пропасть тоже, пускай спускаются на веревках, всех перестреляем». Камата любовно погладил орудие по стволу. Фондорин почувствовал, как по спине пробегает озноб. Именно то, чего он боялся. Будет не тщательно разработанная операция по спасению пленницы, а кровавая бойня, в которой уцелевших не останется. Спорить со старым бандитом бесполезно, не послушает. «Пожалуй, ваш план и в самом деле проще», — вице-консул сделал вид, что подавляет зевок. «Во сколько начнем?» «Через час после рассвета. Тогда нужно выспаться. Мы со слугой расположимся у ручья, там посвежее». Камата, не оборачиваясь, промычал. Кажется, он утратил всякий интерес к Гайдзину. «Мертвое дерево, мертвое дерево», — стучало в голове у титулярного советника. «Быть красивыми после смерти умеют только деревья». Раскаленные угли. Добраться до соседней горы в темноте было нетрудно. Направление Фондорин запомнил. На вершину тоже вскарабкались вслепую, зная, лезь себе вверх, а когда подниматься станет уже некуда, там стала быть и вершина. Но вот определить, в какой стороне отколотая часть горы, оказалось делом непростым. Эраст Петрович и его слуга сунулись вправо, влево, раз чуть не сорвались с кручи, да и круча, как выяснилось, была не та, что нужно, под ней шумела речка, а на дне трещины, никакой речки не имелось. Неизвестно, сколько еще времени они потратили бы на поиски, но, по счастью, небо постепенно светлело, тучи уползали на восток, все ярче светили звезды, а вскоре выглянула и луна. После кромешной тьмы показалось, будто над миром зажглась тысячесвечевая люстра, хоть книжку читай. «Долгонько Камате пришлось бы ждать грозу», — подумал Эраст Петрович, ведя массу к расщелине. Где-то недалеко заухал филин, не «уху-уху», как в России, а «уфу-уфу». Это у него туземный акцент, потому что слога «ху» в японской азбуке нет, подумал Эраст Петрович. Вот оно, то самое место. И на той стороне обгоревшая сосна, которую титулярный советник приметил еще давеча. На нее, покойницу, была вся его надежда. «Нава!» — шепнул вице-консул слуге. Примечание. «Веревка». Перевод с японского. Конец примечания. Тот размотал длинную веревку, обвязанную вокруг пояса, подал. Искусство бросать аркан, напоминание о турецком плене, опять пришлось кстати. Фондорин завязал широкую петлю, утяжелил ее походным заварным чайничком из нержавеющей стали, встал над черным обрывом, принялся высвистывать над головой широкие круги. Чайник с жалобным звоном ударился о ствол, прогремел по камням. Мимо. Пришлось вытягивать аркан, скручивать, снова бросать. Петля зацепилась за сук лишь с четвертой попытки. Другой конец веревки вице-консул обмотал вокруг пня, проверил, крепко ли держит. Двинулся было к расщелине, но Масса решительно отпихнул господина, полез первым. Лег на спину, закинул свои короткие ножки на веревку и быстро-быстро пополз, перебирая руками. Аркан раскачивался, пень скрипел, но бесстрашный японец ни на миг не останавливался. 5 минут, и он уже был на той стороне. Вцепился в веревку, натянул, чтоб Эраста Петровича меньше качало. Посему путешествие через черноту титулярный советник совершил со всем возможным комфортом, только немножко ободрал ладони. Первая половина дела была сделана. Часы показывали 3:12. «Но с Богом!» — тихо сказал Фандорин, вынимая из кобуры герстель. Масса вытащил из-за пояса короткий меч, проверил, легко ли выходит клинок из ножен. По прикидке Эраста Петровича, висячий остров был шириною от трещины до пропасти примерно в 100 саженей. Идти прогулочным шагом 2 минуты. Но шли медленно, чтобы не треснула ветка, не зашуршала палая хвоя. То и дело замирали, прислушивались. Ничего, ни голосов, ни стука, только обычные звуки ночного леса. Дом вырос из мрака неожиданно. Эраст Петрович чуть не наткнулся на дощатую стену, вплотную прижавшуюся к 2 соснам. По виду это была обыкновенная крестьянская хибара, какие он во множестве видел во время путешествия через равнину, деревянные решетки вместо окон, соломенная крыша, раздвижная дверь. Странно было только одно — место вокруг хижины не было расчищено, деревья обступали ее со всех сторон, смыкая ветви над кровлей. В доме царила мертвая тишина, и Фандорин подал слуге знак: «Идем дальше». Шагов через 50 наткнулись на второй дом, тоже упрятанный в чаще. Одна из сосен торчала прямо из середины крыши, вероятно, используемая в качестве колонны. Тоже ни звука, ни огонька. Недоумение и тревога заставили титулярного советника быть вдвойне осторожным. Прежде чем идти к дому Тамбы, тому, который навис над пропастью, нужно было твердо знать, что оставляешь у себя за спиной. Поэтому, не доходя до обрыва, повернули обратно. Делая зигзаги, обошли весь островок. Нашли еще один дом, ничем не отличающийся от 2 предыдущих. Более ничего. Таким образом, вся крепость состояла из 4 деревянных строений. Гарнизона же не наблюдалось вовсе. А что? Что, если синоби ушли из своего логова, и Оюми здесь нет? От этой мысли Фандорину впервые стало по-настоящему страшно. «Ико!» — бросил он Маси и, более не петляя, направился туда, где меж соснами серела пустота. Примечание. «Ико» в переводе с японского «идем». Конец примечания. Дом Тамбы 11-го, единственный из всех, был с 3 сторон окружен поляной. С 4-й стороны, как уже знал Фандорин, зияла пропасть. Оставалась надежда, что обитатели зловещей деревни собрались на сходку к своему предводителю. Твикс говорил, что у ниндзя он называется Дзёнин. Прижавшись к шершавому стволу, Эраст Петрович рассматривал строение, отличавшееся от остальных, разве что размерами. Ничего примечательного в резиденции предводителя крадущихся не было. Фандорин испытал нечто вроде разочарования. Но хуже всего было то, что и этот дом, кажется, пустовал. Неужто все напрасно? Вице-консул быстро перебежал через открытое пространство. Поднялся по ступенькам на узкую веранду, что тянулась вдоль стен. Масса не отставал ни на шаг. Видя, что слуга сбрасывает обувь, Эраст Петрович последовал его примеру. Не из японской вежливости, а чтоб производить меньше шуму. Дверь была чуть приоткрыта, и Фондорин посветил внутрь фонариком. Увидел длинный неосвещенный коридор, покрытый циновками. Масса не терял времени даром. Покапал из кувшинчика маслом в паз, потянул дверь, и та отъехала, не скрипнув. Да, коридор довольно длинный. 7 точно таких же раздвижных дверей. 3 слева, 3 справа, 1 в конце. Сняв револьвер с предохранителя, Эраст Петрович очень медленно и плавно открыл первую дверь справа. Пусто. Никакой утвари, лишь татами на полу. Дверь напротив открыл чуть быстрее. Опять ничего. Голая комната, поперек дальней стены толстая прямоугольная балка. «Черт!» — пробормотал титулярный советник. Дальше двигался быстро, уже безо всяких предосторожностей. Рванул дверь справа, заглянул. Ниша в стене, там какой-то свиток. Вторая дверь слева. Пол не соломенный, а из полированных досок. В остальном ничего примечательного. Третья справа, кажется, молельня. В углу буддийский алтарь, какие-то статуэтки, незажженная свеча. Третья слева. Ничего. Голые стены. Никого. Совсем никого. Пустота. Но кто-то здесь был, и совсем недавно. Еще не выветрился запах японского трубочного табака. Масса разглядывал комнату, которая вместо татами была настелена досками. Присел на корточки, потер гладкое дерево и вдруг, чем-то заинтересовавшись, шагнул внутрь. Вице-консул хотел последовать за своим слугой, но тут из-за последней 7-й двери, замыкавшей коридор, донесся шорох, и Фондорин встрепенулся. «Ага, там кто-то есть!» Звук был странный, несколько похожий на сонное дыхание, но исторгаемое не человеком, а великаном или каким-нибудь исполинским чудовищем. Такое оно было мощное и глубокое. Пускай великан, пускай чудовище, Эрасту Петровичу сейчас было все равно, только не пустота, не мертвая тишина. Дождавшись, когда нескончаемо длинный выдох иссякнет, титулярный советник с треском откинул дверь в сторону и ринулся вперед. Едва успел ухватиться за перила на самом краю деревянного мостика, нависшего над пропастью. Фондорина со всех сторон окружало ничто. Ночь, небо, бездна. Снова донесся выдох невидимого колосса. Это вздохнул безбрежный эфир, колеблемый легким ветерком. Под ногами у вице-консула была лишь чернота, над головой звезды, а вокруг освещенные луной вершины гор и вдали меж двух склонов огоньки далекой равнины. Содрогнувшись, Эраст Петрович попятился в коридор, захлопнул дверь в никуда и позвал: «Масса!» Никакого ответа. Заглянул в комнату с деревянным полом. Слуги там не было. «Масса!» — крикнул Эраст Петрович раздраженно. «Вышел наружу? Если б был в доме, откликнулся бы». «Да, вышел. Входная дверь, которую титулярный советник оставил открытой, теперь была задвинута». Фондорин подошел к ней, потянул за скобу. Створка не поддалась. Что за черт? Он дернул, что было силы. Дверь даже не шелохнулась. Заклинило? Не беда, пробить японскую перегородку нетрудно. Размахнувшись, вице-консул ударил по соломенной поверхности кулаком и вскрикнул от боли. Ощущение было такое, словно стукнул рукой по железу. Сзади что-то скрежетнуло. Эраст Петрович развернулся и увидел, как из стены выезжает еще одна перегородка, замкнув его в тесном квадрате между двумя комнатами, которые, он обратил на это внимание лишь теперь, тоже были закрыты. «Ловушка!» — пронеслось в голове у титулярного советника. Он рванул левую дверь, безуспешно правую, то же самое. «Заперли, как зверя в клетку!» Но у зверя были клыки. Фондорин выхватил свой семизарядный герсталь и завертелся вокруг собственной оси, уверенный, что одна из четырех дверей сейчас откроется, и за ней окажется враг. Он даже знал, как этот враг будет выглядеть в черном обтягивающем наряде, с маской, закрывающей все лицо, так что видны только глаза. И он в самом деле увидел черного человека без лица, но не там, где ждал. Озираясь по сторонам, титулярный советник задрал голову и обмер. На потолке, прямо над Фондориным, лежал, да-да, вопреки всем законам физики, именно лежал ниндзя, распластавшись по паучьи. Два поблескивающих глаза в прорези между головным платком и маской смотрели прямо на вице-консула. Эраст Петрович вскинул руку с револьвером, но пуля ударила в доски. Невообразимо быстрым движением синоби вцепился дипломату в дуло и успел отвести его в сторону. Хватка у Человека-паука была мертвая. Внезапно пол под ногами Фондорина провалился, и титулярный советник, зажмурившись, рухнул вниз. Герстель при этом остался в руке у ниндзя. Упал Эраст Петрович мягко, кажется, на подушке. Открыл глаза, ожидая, что окажется в темноте, но в подвале горела лампа. Напротив оглушенного падением Фондорина, подогнув ноги, сидел сухонький старичок, курил длинную трубку с крошечным ковшиком на конце, выпустил голубоватое облачко, сказал «I wait and you come». Примечание. «Я ждал, и ты пришел». Искаженный английский. Конец примечания. Прищуренные глазки открылись пошире, блеснули неистовым пламенем, будто два раскаленных угля. Дерево, огонь, уголь, время, диамант и колесница. Смерть врага. В отличие от комнат, которые Фондорин видел наверху, подвал выглядел обжитым и по-своему даже уютным. По полу действительно были разбросаны подушки, на лаковом столике дымилась чашка чаю, а за спиной у страшного старичка висела картина, портрет воина в рогатом шлеме, с луком в руках, в зубах зажата стрела, сверкающие глаза грозно устремлены в небо. Эраст Петрович вспомнил легенду о том, как великий Момоти Тамба подстрелил фальшивую луну, но титулярному советнику сейчас было не до древних преданий. Кидаться на врага было бессмысленно. Фондорин слишком хорошо запомнил две предыдущие схватки с Дзюнином, закончившиеся самым унизительным образом. Когда противник во сто крат сильнее, у человека, обладающего достоинством, остается лишь одно оружие — присутствие духа. «Зачем ты похитил Оюми?» — спросил Эраст Петрович, изо всех сил стараясь придать лицу бесстрастность. После только что перенесенного потрясения это было трудно. Кое-как уселся на полу, потер разбитый кулак. Люк, в который свалился Фандорин, уже захлопнулся. Над головой желтел дощатый потолок. «Я ее не похищал», — спокойно ответил старик на своем ломаном, но вполне понятном английском. «Лжешь!» Там бы не обиделся, не рассердился. Сонно полуприкрыл веки. «Ложь — мое ремесло. Но сейчас я говорю правду». Не вышло у Эраста Петровича с бесстрастием. Охваченный внезапным приступом слепой ярости, он рванулся вперед, схватил старикашку за тощую шею и затряс, уже не помня, что Дзюнин может парализовать его одним прикосновением пальца. «Куда ты дел, Юми? Где она?» Тамбо не сопротивлялся, его голова моталась на тщедушных плечах. «Здесь. Она здесь», — услышал Фандорин и отдернул руки. «Где здесь?» «Дома. Мидори ждет тебя». «Какая еще Мидори?» — напряженно сморщил лоб титулярный советник. «Где моя Юми?» Старик, как ни в чем не бывало, заглянул в трубку, увидел, что табак высыпался, и заложил новую щепотку. Надувая щеки, разжег огонь и только тогда сказал: «Ее настоящее имя Мидори. Она моя дочь, и я ее не похищал. Попробовал бы кто-нибудь такую похитить». «А-а-а!» Вот и все, что смог вымолвить сраженный Фандорин. «Она все решает сама. У нее отвратительный характер. Я мягкий отец. Она вертит мной, как хочет. Настоящий Тамбо такую дочь убил бы». «В каком смысле настоящий Тамбо?» Вице-консул отчаянно тер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «А ты кто?» «Я его преемник в 11-м колене». Дзюнин показал трубкой на портрет воина в рогатом шлеме. «Я обычный слабый человек, не то что мой великий предок». «К черту генеалогию!» — воскликнул Эраст Петрович. «Где моя Юми?» «Мидори!» — снова поправил 11-й Тамбо. «Она правильно сказала про тебя. Ты полузрячий, короткокрылый, полуспелый. Взгляд острый, но проникает недалеко. Полет стремительный, но не всегда точный. Ум острый, но не глубокий. Однако я вижу у тебя под левой скулой тень Кагабикарии. Она свидетельствует о том, что ты еще в самом начале своего пути и можешь измениться к лучшему». «Где она?» — вскочил на ноги Фандорин, не желая слушать эту чушь. Вскочил и ударился головой о дерево. Потолок для его роста был низковат. В макушке у вице-консула зазвенело, перед глазами поплыли круги, но старик, назвавший себя отцом Оюми, не прервал свою речь ни на мгновение. «Если б я вовремя заметил у тебя по краям лба шишки Инуока, я бы не напустил на тебя гадюку. Таких, как ты, не кусают собаки, не трогают змеи, не жалят осы. Тебя любят вещи и животные. Ты человек очень редкой породы. Поэтому я и приставил к тебе свою дочь». Больше Эраст Петрович его не перебивал. О Юми упоминала о том, что ее отец был непревзойденным мастером Нинсо. Неужели то, что он говорит, правда? «Мидори присмотрелась к тебе и подтвердила, да, ты особенный. Такого убивать жаль. При правильном употреблении ты можешь принести много пользы». «Где она?» — упавшим голосом спросил Фандорин. «Я должен ее видеть». Тогда Тамбо протянул руку к стене, нажал на что-то, и стена отъехала в сторону. В соседней комнате, ярко освещенной бумажными фонарями, сидела Оюми в бело-красном кимоно с высокой прической. Совершенно неподвижная, с застывшим лицом, она была похожа на прекрасную куклу. Эраста Петровича отделяла от нее не более 5 шагов. Сорвавшись с места, он бросился к ней, но Оюми не шелохнулась, и он не посмел ее обнять. «Одурманена!» — мелькнула у него в голове, но ее взгляд был совершенно ясен и спокоен. Чужая, непонятная Оюми сидела перед Эрастом Петровичем на расстоянии вытянутой руки, но преодолеть эту дистанцию казалось невозможным. Он любил не эту женщину, а другую, которая на самом деле, выходит, не существовала. «Что? Зачем? Почему?» — бессвязно лепетал бедный Фондорин. «Ты ниндзя?» «Самое лучшее в клане Момоти», — с гордостью сказал Тамба. «Она умеет почти все, что умею я. Но кроме того, владеет искусствами, которые мне недоступны». «Знаю», — горько усмехнулся титулярный советник. «Например, дзюдзюцу. Ты отправил ее учиться, этой премудрости, в бордель». «Да, я отправил ее в Йокогаму учиться. Здесь, в горах, никто бы не научил ее быть женщиной. А еще Мидори должна была изучить иностранных варваров, потому что они нужны Японии». «Он поручил тебе изучить и меня?» — спросил Эраст Петрович у каменной женщины. Ответил снова Тамба. «Да, я расскажу тебе, как было дело. Я получил заказ оберегать самураев, которые охотились на министра Окубо. Мои люди легко могли бы убить его сами, но нужно было, чтобы это сделали сацунцы. Тогда убийство имело бы понятный всем смысл. Никто не заподозрил бы заказчика». «Дона Цурумаки?» «Да. Клан Момоти берет у него заказы уже несколько лет. Серьезный человек исправно платит. Когда человек заказчика сообщил, что в игорном доме Ракуэн сидит старый иностранец и рассказывает всем подряд о группе Сухорукова и Кэмуры, пришлось закрыть болтуну рот. Работа была сделана аккуратно, но тут появился ты, очень не кстати. И Кэмуре, и его людям пришлось прятаться. А еще я узнал, что ты взял в слуги человека, который меня видел и может опознать». «Откуда ты это узнал?» — спросил Фондорин, впервые после того, как раздвинулась перегородка, оборачиваясь к Дзюнину. «От заказчика. А он получал сведения от полицейского начальника Суги, которому писал отчеты исполнительный Асагава», — мысленно прибавил титулярный советник. «События, казавшиеся загадочными, даже необъяснимыми, выстраивались в логическую цепь. И процесс этот был настолько захватывающим, что вице-консул на время забыл о своем разбитом сердце. Я должен был убить твоего слугу. Все прошло бы чисто, укус Мамуси избавил бы меня от свидетеля. Но снова появился ты. Сначала я чуть было не совершил ошибку, чуть не убил тебя. Но змея оказалась умнее. Она не захотела тебя кусать. Конечно, я легко мог бы умертвить тебя сам, но странное поведение Мамуси заставило меня приглядеться к тебе внимательней. Я увидел, что ты человек необычный. Убивать такого жалко. К тому же смерть иностранного дипломата произвела бы слишком много шума. Ты меня видел? Это плохо, но найти меня ты не сможешь. Так я рассудил. Старик докурил трубку, вытряхнул пепел. И снова ошибся, что бывает со мной очень-очень редко. Заказчик сообщил мне, что я оставил след. Неслыханный след, оттиск пальца, и даже дважды. Оказывается, по европейской науке человека можно отыскать по такой малости. Очень интересно. Я поручил одному из своих генинов выяснить об оттисках пальцев побольше. Это может нам пригодиться. Другой генин проник в полицейский участок и уничтожил улики. Это был хороший синоби, мой двоюродный племянник. Он не смог уйти от погони, но умер, как настоящий ниндзя, не оставив врагам своего лица. Все это было чрезвычайно интересно, но Эрасту Петровичу не давала покоя одна странность. Зачем Дзюнин распинается перед своим пленником? Почему считает необходимым пуститься в объяснения? Загадка. «К этому времени Мидори уже занялась тобой», — продолжал Тамба. «Ты все больше интересовал меня. Как искусно ты выследил группу Икемуры, если бы не Суга, исправивший положение. У моего заказчика могли возникнуть серьезные неприятности». Но Суга был недостаточно осторожен, и ты раскрыл его. Добыл новые улики, еще более опасные, чем прежние. Заказчик приказал покончить с тобой раз и навсегда. Убить князя Анакодзи, доставлявшего ему слишком много беспокойства, и перебить всех вас, начальника иностранной полиции, Асагаву, плешивого доктора и тебя. «Меня тоже?» — встрепенулся Фандорин. «Ты говоришь, Дон велел убить и меня?» «Тебя прежде всего!» «Почему же ты этого не сделал там, на пирсе?» Старик тяжело вздохнул, перевел взгляд на свою дочь. «Почему, почему? А почему я трачу на тебя время вместо того, чтобы свернуть тебе шею?» Титулярный советник, которого очень занимал этот вопрос, затаил дыхание. «Я уже говорил, я плохой, слабый дзюнин. Дочь вертит мной, как захочет. Она запретила убивать тебя. И я обманул заказчика». «Какой стыд!» Тамба опустил голову на грудь, завздыхал еще горше, а Фандорин обернулся к Оюми, которую на самом деле звали иначе. «Почему?» — спросил он одними губами. «Синоби вырождаются», — скорбно сказал Тамба. «В прежние времена девушка-ниндзя, дочь Дзюнина, ни за что не влюбилась бы в чужака, да еще варвара. «Что?» — выдохнул Эраст Петрович и вдруг увидел, как на кукольном личике Мидори выступает румянец. «Я не стал убивать тебя!» «Вернул Дону часть денег, сказал. Тебя спасло чудо!» «Но ей было мало моего позора. Она замыслила меня погубить. Когда ты дрался на мечах с англичанином, Мидори затаилась в зарослях. Она плюнула в красноволосого, усыпляющим шипом из фукибари. Это была ужасная глупость. Когда Цурумаки отвозил англичанина домой, он обнаружил шип, торчащий у того из горла, и понял, без синоби тут не обошлось. Дон вообразил, что я веду двойную игру. Он принял меры предосторожности, набил дом охраной, боялся, что я приду его убивать. А ты, ничего не зная, ничего не понимая, отправился прямо в логово тигра. «И ты мне ничего не сказала?» — обратился Фандорин к Мидори. Та впервые шевельнулась, опустила глаза. «Ты хотел бы, чтобы она предала отца? Рассказала чужаку о клане Момоти?» — грозно спросил Тамба. «Нет, она поступила иначе. Моя дочь — влюбленная дура, но она очень хитрая дура. Она придумала, как тебя спасти. Мидори знала, что Цурумаки боится не тебя, а меня. Не понимает, отчего я стал ему мешать, и поэтому очень встревожен. Если Дон узнает, что ниндзя украли твою любовницу, он не станет тебя убивать. Мидори усыпила твоего слугу ненадолго, на несколько минут, а сама поспешила сюда, ко мне. Сказала, что Цурумаки обязательно приведет тебя, ведь ему необходимо разобраться, какая связь между тобой и дзёнином клана Момоти. Старик кисло улыбнулся. «Если бы он знал правду, то перестал бы меня уважать. У Тамбы первого не было слабостей. Он не дрогнул, когда бросил своих сыновей умирать в осажденном храме Хидзияма. Я же слаб. Моя слабость — дочь. А слабость моей дочери — ты. Поэтому ты до сих пор жив. И поэтому я говорю с тобой». Эраст Петрович потрясенно молчал. Разрозненные факты сложились в единую картину, неразрешимые загадки разъяснились. И все же он спросил не дзёнина, а его дочь. «Это правда?» Не поднимая головы, она кивнула, беззвучно произнесла какую-то короткую фразу. «I love you», — прочел по губам Фандорин и жарко застучало в висках. Никогда раньше, даже в самые нежные минуты, она ему этих слов не говорила. Или это снова проклятая дзюдзюцу? «Я тебе не враг», — прервал затянувшуюся паузу Тамба. «Я не могу быть врагом того, кого любит моя дочь. Но титулярный советник, пронзенный мыслью о дзюдзюцу, непримиримо воскликнул: «Нет, ты мой враг. Ты убил моих друзей. Что ты сделал с Масой?» «Он жив и цел», — мягко улыбнулся старик. «Просто он вошел в комнату с переворачивающимся полом и угодил в яму. Мой племянник Дзингора сжал твоему слуге шею, чтобы он уснул. Скоро ты сам его разбудишь». Однако счет клану Момоти у вице-консула был длинен. «Ты убил моих друзей — Асагаву, Локстона, Твикса. Неужто ты думал, что я про них забуду?» На это Тамба лишь развел руками и печально молвил: «Я надеялся, что ты поймешь. Мои гонины выполняли свою работу. Они убили твоих друзей не из ненависти, а следуя долгу. Каждый из троих был умерщвлен быстро, почтительно и без мучений. Но если ты хочешь отомстить за них, это твое право. Тамба ничего не делает наполовину». Он просунул руку под низкий столик, нажал там что-то, и в потолке над головой Фандорина открылся темный квадрат. Дзёнин отдал короткое приказание. На циновку перед вице-консулом с глухим стуком упал Герсталь. «Отомсти мне», — сказал Синоби, — «но не держи зла на Мидори. Она ни в чем перед тобой не виновата. Медленно, подняв оружие, Эраст Петрович откинул барабан. Увидел одну отстреленную гильзу, 6 нетронутых. Неужто старик всерьез? Поднял револьвер, навел его Тамбе в лоб. Тот не отвел глаз, лишь прикрыл веки. Он, наверное, мог бы меня замесмеризировать, загипнотизировать, или как там у них это называется, но не хочет, понял Фандорин. Мидори коротко посмотрела на него, он прочел в ее взгляде мольбу. Или показалось? Такая не будет никого ни о чем молить, даже ради спасения отца. Словно в подтверждение этой мысли, она снова опустила голову. Титулярный советник заставил себя вспомнить лица мертвых друзей, надежного как сталь Локстона, рыцаря справедливости Асагаву, доктора Твикса, отца двух девочек с пороком сердца. Невозможно выстрелить в человека, который не пытается защищаться. Но всколыхнувшаяся в душе боль требовала выхода, сводила палец от неудержимого желания нажать на спусковой крючок.